Крыльцо пустого дома, в котором квартировал Шатов, было не заперто, но, возвратившись в сени, Ставрогин очутился в совершенном мраке и стал искать рукой лестницу в мезонин. А вдруг сверху отворилась дверь и показался свет. Шатов сам не вышел, а только свою дверь отворил. Когда Николай Всеволодович стал на пороге его комнаты, то разглядел его в углу у стола, стоящего в ожидании. «Вы примете меня по делу?» — спросил он с порога. «Войдите, садитесь», — отвечал Шатов. «Заприте дверь, постойте, я сам». Он запер дверь на ключ, воротился к столу и сел напротив Николая Всеволодовича. В эту неделю он похудел, а теперь, казалось, был в жару. «Вы меня измучили», — проговорил он, потупясь тихим полушепотом. «Зачем вы не приходили?» «Вы так уверены были, что я приду?» «Да, постойте, я бредил. Может быть, и теперь брешу, постойте». Он привстал и на верхней из своих трех полок с книгами с краю захватил какую-то вещь. Это был револьвер. «Одну ночь я бредил, что вы придете меня убивать». И утром рано у бездельника Лямшина купил револьвер на последние деньги. «Я не хотел вам даваться. Потом я пришел в себя. У меня ни пороху, ни пуль с тех пор так и лежит на полке. Постойте». Он привстал и отворил было форточку. «Не выкидывайте. Зачем?» — остановил Николай Всеволодович. «Он денег стоит. Завтра люди начнут говорить, что у Шатова под окном валяются револьверы. Положите опять. Вот так. Садитесь. Скажите, зачем вы точно каетесь предо мной в вашей мысли, что я приду вас убить? Я теперь не мириться пришел, а говорить о необходимом. Разъясните мне, во-первых, вы меня ударили не за связь мою с вашей женой?» «Вы сами знаете, что нет!» — опять потупился Шатов. «И не потому, что поверили глупой сплетни насчет Дарьи Павловны?» «Нет, нет, конечно, нет, глупость! Сестра мне с самого начала сказала!» С нетерпением и резко проговорил Шатов, чуть-чуть даже топнув ногой. «Стало быть, и я угадал, и вы угадали!» — спокойным тоном продолжал Ставрогин. «Вы правы, Мария Тимофеевна Лебяткина. Моя законная, обвенчанная со мной жена в Петербурге года 4,5 назад. Ведь вы меня за нее ударили». Шатов, совсем пораженный, слушал и молчал. «Я угадал и не верил», — пробормотал он, наконец, странно смотря на Ставрогина. «И ударили». Шатов вспыхнул и забормотал почти без связи. «Я за ваше падение, за ложь! Я не для того подходил, чтобы вас наказать! Когда я подходил, я не знал, что ударю. Я за то, что вы так много значили в моей жизни. Я...» «Понимаю, понимаю. Берегите слова. Мне жаль, что вы в жару. У меня самое необходимое дело». «Я слишком долго вас ждал. Как-то весь чуть не затрясся Шатов и привстал было с места. Говорите ваше дело. Я тоже скажу. Потом». Он сел. «Это дело не из той категории», — начал Николай Всеволодович, приглядываясь к нему с любопытством. «По некоторым обстоятельствам я принужден был сегодня же выбрать такой час и идти к вам предупредить, что, может быть, вас убьют». Шатов дико смотрел на него. «Я знаю, что мне могла бы угрожать опасность», — проговорил он размеренно, — «но вам-то почему это может быть известно?» «Потому что я тоже принадлежу к ним, как и вы, и такой же член их общества, как и вы». «Вы? Вы член общества?» «Я по глазам вашим вижу, что вы всего от меня ожидали, только не этого». Чуть-чуть усмехнулся Николай Всеволодович. «Но позвольте, стал быть, вы уже знали, что на вас покушаются?» «И не думал, и теперь не думаю, несмотря на ваши слова, хотя... Да кто ж тут с этими дураками может в чем-нибудь заручиться?» Вдруг вскричал он в бешенстве, ударив кулаком по столу. «Я их не боюсь, я с ними разорвал. Этот забегал ко мне 4 раза и говорил, что можно, но...» Посмотрел он на Ставрогина. «Что ж, собственно, вам тут известно?» «Не беспокойтесь, я вас не обманываю», — довольно холодно продолжал Ставрогин с видом человека, исполняющего только обязанности. «Вы экзаменуете, что мне известно?» «Мне известно, что вы вступили в это общество за границей 2 года тому назад, и еще при старой его организации, как раз пред вашей поездкой в Америку. И, кажется, тотчас же после нашего последнего разговора, о котором вы так много написали мне из Америки в вашем письме. Кстати, извините, что я не ответил вам тоже письмом, а ограничился... «Высылка денег! Подождите!» — остановил Шатов, поспешно выдвинул из стола ящик и вынул из-под бумаг радужный кредитный билет. «Вот, возьмите 100 рублей, которые вы мне выслали. Без вас я бы там погиб. Я долго бы не отдал, если бы не ваша матушка. Эти 100 рублей подарила она мне 9 месяцев назад на бедность после моей болезни. Но продолжайте, пожалуйста». Он задыхался. «В Америке вы переменили ваши мысли и, возвратясь в Швейцарию, хотели отказаться. Они вам ничего не ответили, но поручили принять здесь, в России, от кого-то какую-то типографию и хранить ее до сдачи лица, которое к вам от них явится. Я не знаю всего в полной точности, но ведь в главном, кажется, так? Вы же в надежде или под условием, что это будет последним их требованием и что вас после того отпустят совсем, взялись». «Все это так ли, нет ли, узнал я не от них, а совсем случайно. Но вот чего вы, кажется, до сих пор не знаете. Эти господа вовсе не намерены с вами расстаться». «Это нелепость!» — завопил Шатов. «Я объявил честно, что я расхожусь с ними во всем. Это мое право, право совести и мысли. Я не потерплю. Нет силы, которая бы могла...» «Знаете, вы не кричите». Очень серьезно остановил его Николай Всеволодович. «Этот Верховенский такой человек, что, может быть, нас теперь подслушивает своим или чужим ухом в ваших синях, пожалуй. Даже пьяница Лебяткин чуть ли не обязан был за вами следить, а вы, может быть, за ним, не так ли? Скажите лучше, согласился теперь Верховенский на ваши аргументы или нет?» «Он согласился! Он сказал, что можно и что я имею право!» «Ну, так он вас обманывает. Я знаю, что даже Кириллов, который к ним почти вовсе не принадлежит, доставил об вас сведения. А агентов у них много, даже таких, которые и не знают, что служат обществу. За вами всегда надсматривали. Петр Верховенский, между прочим, приехал сюда за тем, чтобы порешить ваше дело совсем, имеет на то полномочия, а именно... истребить вас в удобную минуту, как слишком много знающего и могущего донести». «Повторяю вам, что это, наверное...» «И позвольте прибавить, что они почему-то совершенно убеждены, что вы шпион, и если еще не донесли, то донесете». «Правда это?» Шатов скривил рот, услыхав такой вопрос, высказанный таким обыкновенным тоном. «Если бы я и был шпион, то кому доносить?» Злобно проговорил он, не отвечая прямо. «Нет, оставьте меня, к черту меня!» — вскричал он, вдруг схватываясь за первоначальную, слишком потрясшую его мысль, по всем признакам несравненно сильнее, чем известие о собственной опасности. «Вы, Ставрогин, как могли вы затереть себя в такую бесстыдную, бездарную лакейскую нелепость? Вы член их общества. Это ли подвиг Николая Ставрогина?» — вскричал он чуть не в отчаянии. Он даже сплеснул руками, точно ничего не могло быть для него горше и безотраднее такого открытия. «Извините», — действительно удивился Николай Всеволодович, «но вы, кажется, смотрите на меня, как на какое-то солнце, а на себя, как на какую-то букашку сравнительно со мной. Я заметил это даже по вашему письму из Америки». «Вы знаете... Ах, просим лучше обо мне совсем!» — оборвал вдруг Шатов. «Если можете что-нибудь объяснить о себе, то объясните! На мой вопрос!» — повторял он в жару. «С удовольствием. Вы спрашиваете, как мог я затереться в такую трущобу? После моего сообщения я вам даже обязан некоторой откровенностью по этому делу. Видите, в строгом смысле я к этому обществу совсем не принадлежу. Не принадлежал и прежде, и гораздо более вас имею право их оставить, потому что и не поступал. Напротив, с самого начала заявил, что я им не товарищ, а если и помогал случайно, то только так, как праздный человек. Я отчасти участвовал в переорганизации общества по новому плану и только. Но они теперь одумались и решили про меня, что и меня отпустить опасно, и, кажется, я тоже приговорен». «О, у них все смертная казнь и все на предписаниях, на бумагах с печатями 3,5 человека подписывают». «И вы верите, что они в состоянии?» «Тут отчасти вы правы, отчасти нет», — продолжал с прежним равнодушием даже вяло Ставрогин. «Сомнений нет, что много фантазий, как и всегда в этих случаях. Кучка преувеличивает свой рост и значение. Если хотите, то, по-моему, их всего и есть один Петр Верховенский, и уж он слишком добр, что почитает себя только агентом своего общества. Впрочем, основная идея не глупее других в этом роде. У них связи с Интернациональ. Они сумели завести агентов в России. Даже наткнулись на довольно оригинальный прием, но, разумеется, только теоретически. Что же касается до их здешних намерений, то ведь движение нашей русской организации — такое дело темное, почти всегда такое неожиданное, что действительно у нас все можно попробовать. Заметьте, что Верховенский человек упорный. «Этот клоп! Невежда, дуралей, не понимающий ничего в России!» — злобно вскричал Шатов. «Вы его мало знаете. Это правда, что вообще все они мало понимают в России, но ведь разве только немножко меньше, чем мы с вами? И при том, Верховенский — энтузиаст». «Верховенский — энтузиаст?» «О, да. Есть такая точка, где он перестает быть шутом и обращается в полупомешанного. Попрошу вас припомнить одно собственное выражение ваше. Знаете ли, как может быть силен один человек?» «Пожалуйста, не смейтесь. Он очень в состоянии спустить курок. Они уверены, что я тоже шпион. Все они от неумения вести дело ужасно любят обвинять в шпионстве». «Но ведь вы не боитесь?» «Нет, я не очень боюсь. Но ваше дело совсем другое. Я вас предупредил, чтобы вы все-таки имели в виду. По-моему, тут уж нечего обижаться, что опасность грозит от дураков. Дело не в их уме. И не на таких, как мы с вами, у них подымалась рука. А, впрочем, четверть двенадцатого. Посмотрел он на часы и встал со стула. Мне хотелось бы сделать вам один совсем посторонний вопрос». «Ради бога!» — воскликнул Шатов, стремительно вскакивая с места. «То есть?» — вопросительно посмотрел Николай Всеволодович. «Делайте, делайте ваш вопрос, ради бога!» — в невыразимом волнении повторял Шатов. «Но с тем, что и я вам сделаю вопрос, я умоляю, что вы позволите. Я не могу... Делайте ваш вопрос!» Ставрогин подождал немного и начал. «Я слышал, что вы имели здесь некоторое влияние на Марию Тимофеевну, что она любила вас видеть и слушать. Так ли это?» «Да, слушала», — смутился несколько Шатов. «Я имею намерение на этих днях публично объявить здесь, в городе, о браке моем с нею». «Разве это возможно?» — прошептал чуть не в ужасе Шатов. «То есть в каком же смысле? Тут нет никаких затруднений. Свидетели брака здесь, все это произошло тогда в Петербурге совершенно законным и спокойным образом. А если не обнаруживалось до сих пор, то потому только, что двое единственных свидетелей брака, Кириллов и Петр Верховенский, и, наконец, сам Лебяткин, которого я имею удовольствие считать теперь моим родственником, дали тогда слово молчать». «Я не про то. Вы говорите так спокойно. Но продолжайте. Послушайте, вас ведь не силой принудили к этому браку, ведь нет?» «Нет, меня никто не принуждал силой», — улыбнулся Николай Всеволодович на задорную поспешность Шатова. «А что она там про ребенка своего толкует?» — торопился в горячке без связи Шатов. «Про ребенка своего толкует? Ба, я не знал. Первый раз слышу. У нее не было ребенка и быть не могло. Мария Тимофеевна девица». «А, так я и думал. Слушайте, что с вами, Шатов?» Шатов закрыл лицо руками, повернулся, но вдруг крепко схватил за плечо Ставрогина. Знаете ли вы, по крайней мере, — прокричал он, — для чего вы все это наделали и для чего решаетесь на такую кару теперь?» «Ваш вопрос умен и язвителен, но я вас тоже намерен удивить. Да, я почти знаю, для чего я тогда женился и для чего решаюсь на такую кару теперь, как вы выразились». «Оставим это, об этом после. Подождите говорить. Будем о главном. О главном. Я вас ждал 2 года». «Да?» «Я вас слишком давно ждал. Я беспрерывно думал о вас. Вы единственный человек, который бы мог. Я еще из Америки вам писал об этом». «Я очень понимаю ваше длинное письмо». «Длинное, чтобы быть прочитанным? Согласен. 6 почтовых листов. Молчите, молчите, скажите. Можете вы уделить мне еще 10 минут, но теперь же, сейчас же я слишком долго вас ждал». «Извольте, уделю полчаса, но только не более, если это для вас возможно». И с тем, однако, — подхватил яростно Шатов, — чтобы вы переменили ваш тон. Слышите, я требую тогда, как должен молить. Понимаете ли вы, что значит требовать тогда, как должно молить? Понимаю, что таким образом вы возноситесь над всем обыкновенным для более высших целей. Чуть-чуть усмехнулся Николай Всеволодович. Я с прискорбием тоже вижу, что вы в лихорадке. «Я уважение прошу к себе, требую!» — кричал Шатов. «Не к моей личности, к черту и ее, а к другому! На это только время для нескольких слов! Мы два существа и сошлись в беспредельности в последний раз в мире! Оставьте ваш тон и возьмите человеческий, и заговорите хоть раз в жизни голосом человеческим! Я не для себя, а для вас! Понимаете ли, что вы должны простить мне этот удар по лицу уже потому одному, что я дал вам случай познать при этом вашу беспредельную силу? Опять вы улыбаетесь вашей брезгливой светской улыбкой! Ох, когда вы поймете меня! Прочь, барича! Поймите же, что я этого требую! Требую! Иначе не хочу говорить, не стану ни за что!» Иступление его доходило до бреду. Николай Всеволодович нахмурился и как бы стал осторожнее. «Если я уж остался на полчаса, — внушительно серьезно промолвил он, — тогда как мне время так дорого, то поверьте, что намерен слушать вас, по крайней мере, с интересом и убежден, что услышу от вас много нового». Он сел на стул. «Садитесь!» — крикнул Шатов и как-то вдруг сел и сам. «Позвольте, однако, напомнить, — спохватился еще раз Ставрогин, — что я начал было целую к вам просьбу насчет Марии Тимофеевны, для нее, по крайней мере, очень важную». «Ну!» — нахмурился вдруг Шатов с видом человека, которого вдруг перебили на самом важном месте, который хоть и глядит на вас, но не успел еще понять вашего вопроса. «И вы мне не дали докончить», — договорил с улыбкой Николай Всеволодович. «Ну, вздор! Потом!» — брезгливо отмахнулся рукой Шатов, осмыслив, наконец, претензию, и прямо перешел к своей главной теме.